Глава 18. Таина открыла дверь ключом, без отмычек, обычным, достался с помощью единственной улыбки на ресепшн и проскользнула внутрь. Конечно, лучше бы дать сестре отоспаться, но возможности ждать не было. Теперь мишенью в любую секунду могла стать сама Тая, и хотелось успеть как можно больше. Она надеялась, что сработает тихо, в идеале даже не потревожить спящую. Проснувшись, Жанна увидела, как девушка сидит в кресле, колени перед носом и копается в ее телефоне. «Что? Что ты делаешь? Что происходит?» – сонно пробормотала она. Таина деловито повернула голову, не сильно смутившись, что ее поймали с поличным. «Привет. Ты спи, если что, отсыпайся, я ненадолго». «Это мой телефон?» «Да, я в аккаунте букинга». «Как ты сняла блокировку?» Тая укоризненно на нее посмотрела. «День рождения соседского Барсика подошел с первой попытки, Жан». Сестра протерла глаза и подтянула себя из-под одеяла в сидячее положение. Девушка глянула на нее снова, на этот раз с участием. «Как ты? Что было на допросе? Увезли прямо в участок?» Жанна устала, пожала плечами. «Задавали много вопросов, на которые я не могла ответить». Тут она перевела взгляд на Таину и нервно добавила. «Он не был утоплен или похоронен заживо. Последнее явно относилось к покойнику». «Полиция не упомянула каких-то новых находок в музее мумий», – в свою очередь осведомилась Тая. «Нет, но понимаешь...» «Я понимаю, Жан». Девушка напряженно вздохнула и спустила ноги с кресла. «Я пока сделала два открытия. Первое. В музее мумий есть еще один умерший не своей смертью экспонат, но он находится совсем в другом зале. Задушенная женщина, веревка на шее, официальная версия, муж постарался». «Правда?» – обомлела Жанна. Таина кивнула. «Чистейшая. Это все весьма любопытно сочетается с тем, что убитый выглядит похожим на того парня, который запустил в музее дым». «Но зачем?» Тая помедлила. «Возможно, чтобы он не раскрыл, кто его нанял. Тогда он не относится к тем трем мумиям с их символикой и ребусами». Внезапно она вскочила и принялась измерять комнату порывистыми шагами из угла в угол и обратно, активно жестикулируя кистями рук в сторону сестры. «Проблема в том, что убийца меняет способы убийства, адаптируется к различным условиям, понимаешь? Все проворачивает хладнокровно, рискует быть обнаруженным. Аж несколько убийств за день. Напрашивается очень очевидный и тревожный вывод. Какой?» Таина развернулась к ней. «Ты меня пугаешь!» – прошептала Жанна. Очень медленно и сосредоточенно девушка произнесла. «Это не первое его дело. Он уже убивал». Где-то за стеной послышался голодный детский рев. Сестры обе подпрыгнули. «Тая!» – Жанна заговорила быстрее, отрывистее. Ее голос подскочил вверх. «Я очень устала после вчерашнего, и мне страшно». «У тебя еще свадьба». «У меня еще и свадьба. Все должно было быть идеально, а теперь все катится непонятно куда». «Жан, зачем ты меня пугаешь? Ты профессионал? Ты знаешь что-нибудь наверняка?» Таина попыталась оправдаться. «Я прочитала учебник по профайлингу». «Да», – перебила ее сестра, – «а еще ты вывела нас прямо к убийце вчера утром». «Мне так хочется, чтобы всего этого не было, знаешь, я так зла на тебя, все и так кувырком, понятия не имею, зачем я тебя вообще послушала, надо было отпустить, и чтобы ты сама отвечала за свои выходки». Тая слабыми руками оперлась о комод и уже не пыталась что-либо вставить. «Ходишь как самая умная, ты ведь вообще ничего не знаешь в этой области, может, это она, а не он, может, это не один человек, а несколько, или группа, или мафия, ты хоть что-нибудь знаешь про мафию?» «Знаю», – неожиданно брякнула Таина, – «и это не они». Жанна подавилась воздухом на полуслове. «В штате Гуанахуато действует картель Санта-Роса де Лима», – глядя в точку перед собой, безжизненно отрабанила Тая. «Статистика по штату около 10 убийств каждый день. 1691 в первой половине 2020 года больше, чем в любом другом в Мексике». Жанна беззвучно открывала и закрывала рот на ее лекцию. «Есть данные, что в отличие от других группировок, Санта-Роса получает прибыль не от наркоторговли, а от кражи бензина у госкомпании «Пемекс». И я обратила внимание, что многие мафиозные картели вмешиваются в добычу полезных ископаемых. Все железо и каменный уголь находятся под контролем синдикатов, но добычу золота контролируют всего 6 группировок и в других штатах. Хочешь знать, каких? Нет, с вытянувшимся лицом выдавила Жанна. Не очень. Таина пожала плечами. В любом случае, почерк у мафии совсем не такой. Они просто приезжают и растрепливают. Они не будут заморачиваться со сложными композициями, с мумиями и необычными убийствами. Глаза Жанны внезапно снова наполнились слезами. Сестра тряслась под одеялом в своей пижаме рубашечного типа. У Таи кольнуло в груди. Ну вот зачем она так? Знает же, что Жанна нежная, мягкая девушка, не приспособленная к новостям про синдикаты и мумий и остальную грубую реальность. Проглотив выпущенные в нее упреки, Таина подошла, примостилась сбоку на край кровати и попыталась ее обнять. Та только плотнее замоталась в одеяло. «Ну что такое?» – полууспокаивающе, полувопросительно пробормотала девушка. Она уже хотела добавить, что они находятся в безопасности. Вон за стеной плачет ребенок, значит, есть люди. Орхидея стоит в горшке на столе, за окном светит солнце. «Ты что-нибудь еще узнала?» – шмыгнула носом Жанна. Тая тяжело вздохнула. «Мне нужна информация, где вы живете и кто где находился в моменты совершения убийств. Я считаю, что убийца – один из постояльцев нашего отеля». «Почему?» «Потому что убитый парень с волосатыми руками местным не является, его никто не знает, и тем не менее его задушили по соседству. Он шел к кому-то или договаривался о встрече». Жанна посмотрела на нее со сложно уловимым выражением лица. «Мама только что при всех рассказала, что я была в музее мумий». Деревянными губами выложила Тая, теребя кончик одеяла. «Прошу тебя, Жан, никому не сообщай про фотографию, что ты мне переслала. Если убийца поймет, что я могу сопоставить личность убитого и то, что видела у мумии...» «Ты...» – девушка кивнула. «Да, я под ударом. Это, конечно, не должно было входить в изначальную концепцию, но, судя по всему, убийце не привыкать импровизировать». Сестра принялась усиленно расправлять складки на одеяле. Таина не вытерпела. «Что во имя макаронного монстра у вас происходит с Амадо?» Та растерянно глядела на нее несколько секунд. Тая видела, она колеблется. Наконец стрелка весов стала клониться в пользу довериться сестре. Возможно, Таина убедила ее своей лекцией о мафии или логической цепочке об убийстве. Жанна открыла рот, и тут в дверь постучали. Обе замерли. В дверь постучали снова, уверенно. Тая повернула лицо к Жанне. «Кто это может быть?» – шепотом спросила она. «Ждешь кого-то?» Сестра только с широко распахнутыми глазами покачала головой, не в силах вымолвить ни звука. Таина на цыпочках двинулась к входу, по пути рыская взглядом по предметам в комнате, в поисках оружия для обороны. Сердце подпрыгивало к горлу, дыхание утяжелилось. «Слишком быстро! Оно же не может случиться прямо сейчас!» «Нет!» «Ай, алген, ай!» раздалось из-за двери. Возможно, она успеет натянуть леску, чтобы входящий растянулся поперек прохода. Это идея. «Хуана, Таина, это я!» услышали они. «Ваш дедушка Фабио!» «О!» выдохнула Жанна. Мышцы спины у Таи расслабились, словно непомерная тяжесть свалилась. «Открывай скорее!» Девушка впустила коляску, которую катила сиделка Марта. «Неужели все еще спите?» – удивился дедушка, глядя на невесту в пижаме под одеялом. Сиделка развернула каталку около стола с чайной станцией. «Эх, молодость!» – он подмигнул Таине. «Плесните мне чего-нибудь освежающего!» Фабио плавно обвел трясущейся рукой вокруг себя и внезапно продекламировал. «В 140 солнц закат пылал, в июль катилось лето». Сестры недоуменно переглянулись. «Знаете, кто это написал?» – прищуриваясь, спросил дедушка. Он был доволен собой невероятно. Тая не имела ни малейшего представления. Ее мысли были в другой реальности, где за дверью заносил нож человек в шлеме. «Маяковский!» – провозгласил дедушка после наполненной торжественностью паузы. «Красиво!» – неуверенно протянула Жанна. «Поразительно!» – провозгласил Фабио. «Чудесно! Восхитительно!» Против воли губы Таи расплылись в улыбке. Дедушка был так мил в своей экспрессивности. «Деда!» – она подошла обнять его. «Как подготовка к свадьбе?» – поинтересовался тот. Жанна неопределенно пожала плечами. А вот у Таины в голове всплыл вопрос, и она решила брать быка за рога. «Дедушка, ты хорошо знаешь наши семейные истории?» Она не особо надеялась на ответ и даже не была сосредоточена на дедушке, полуотрешенно разглядывая окно и покачивающиеся за стеклом ветки деревьев. «Конечно, хорошо», – кивнул дедушка, принимая из рук Марты запотевший стакан с апельсиновым соком. Тая повернулась от окна к нему. «В нашей семье есть какие-то истории, связанные с мумиями?» Она подбирала слова. «Возможно, повлекшие несчастные случаи, разрушения». Жанна потерла глаза рукой и откинулась на подушку. Марта устроилась на кресле в углу. Она явно не понимала из беседы ни слова. Дедушка неторопливо отпил сок. Лицо его омрачилось. Он посмотрел на внучку и внятно произнес. «Вообще-то есть одна». Глава 19. В залах Каирского музея духота словно вдавливала несчастных человеческих существ вглубь собственной оболочки. Ни малейшего ветерка, всю свежесть выкачали. Люди спекались в тесной толпе, передвигаясь по нескончаемым маршрутам среди плит, гробниц, саркофагов, статуй, стеллажей с резкими бликами. От стекла слепило глаза. Обстановка уменьшала личность до размеров песчинки в песках времени. Египетское наследие, размах и достояние, мурашки по коже. Мальчик даже на какое-то время забыл про свой йо-йо. Внимание завладели статуи фараона Аменхотепа III и его жены Тии. Такие огромные, такие внушительные. Сразу видно, вот это цари. Что нужно сделать, чтобы тебя вот так запомнили? Он чуть отстал от группы экскурсантов, но подогнали родителям. «Убери игрушку», – шепотом сказала мать. «Отдай сюда мне». «Пожалуйста, нет», – взмолился мальчик. «Я больше не буду». И он смотал йо-йо и засунул в карман штанов. «Лучше послушай, что рассказывает экскурсовод». Некоторое время он держался, поглаживая края йо-йо в кармане большим пальцем. А ведь когда он его крутит, хоть какой-то ветер происходит. Мальчик попытался подуть на себя ртом вверх и вниз, но почему-то это все равно было горячевато, кожу обжигало. Скорее бы вернуться в отель к бассейну, там можно будет прыгать в воду. Он обожал кувыркаться спиной вперед. В их группе многие ведь тоже изнемогали от жары, видно же сразу. Одна сеньора была совсем серая, но ее поддерживал супруг, а вот другому мистеру было прямо худо, и его никто не поддерживал. Похоже, что он путешествовал один. Мальчик решил вдыхать не через нос, а через рот, так, чтобы воздух входил сквозь зубы. Они сразу такие холоднюче-свистящие. А вокруг все равно было жарко и пот по всей спине и на шее. Все, конечно, интересно, но почему он не может смотреть и играть с йо-йо? Он умеет делать разные штуки одновременно, взрослые, такие скучные. Между тем экскурсовод рассказывал. «Сейчас нам предстоит войти в один из самых популярных и почитаемых залов этого музея – царскую комнату мумий. Вы воочию увидите забальзамированные тела фараонов – преимущественно 18, 19 и 20 династий. В 1980-м президент Анвар Садат объявил, что выставление в музее оскверняет мертвых и велел перезахоронить мумии и закрыть этот зал. Но 2 года назад, в 1981-м, Садата убили в результате теракта, и этот наказ в жизнь так и не воплотился. Зато каждый из вас прямо сейчас может заглянуть в лица нашим древним царям. Пойдемте. Древние цари. А Аменхотеп III там будет? Возможно, это даже чуть поинтереснее кувырков в бассейне. Настоящие мумии правителей – это вам не папирусы на лестнице. Говорят, мертвым перемалывали мозг, и он вытекал через нос, как сопли. «Никаких фотографий в этом зале», – напомнил экскурсовод уже на входе. «Еще один скучный». Фараоны лежали каждый по отдельности на собственном постаменте под стеклянными колпаками. Комната была еще меньше, без окон, с узкими проходами. И в нее теперь пытались впихнуть всю группу. Мальчик протиснулся вперед к стеклу, чтобы лучше видеть. Его крепко обступали со всех сторон, но прямо в постамент не вжимали, оставляли пространство. Родители находились где-то сзади в дальних рядах. Ну и ладно. Мальчик тут же полез и достал йо-йо. Он покажет, что он умеет играть и смотреть, играть и слушать. После они спросят его, что ему запомнилось в зале мумий, и он расскажет и про тутмосов, и про рамзесов, и про аменхотепов. «Мама!» – воскликнет. «Как ты много запомнил, ну надо же!» А он ответит очень скромно. «Но я все время играл с йо-йо, и это мне совсем не мешало». Мумия перед ними была вся жутко коричневая, в светлых тугих пеленаниях. Лежала на спине, скрестив руки. Экскурсовод что-то стал рассказывать торжественно и монотонно. Мальчик потихоньку разматывал йо-йо, крутанул раз, потом два, с меньшей амплитудой. Получалось, и совсем не так страшно. И вдруг сбоку на него кто-то повалился. Было ведь очень душно. И пространство маленькое, ветра нет, жара. Даже не так, пекло. Тот одинокий мистер просто отключился и упал. Завалился в бок и всем весом резко толкнул его в плечо. Йо-йо набрал ускорение и с очередным витком с новой силой полетел вперед и в бок. В стекло над коричневой мумией, закутанный в светло-бежевый саван. Столкновение, удар тонким металлическим ребром, осколки во все стороны, в толпу, плотно-плотно и близко-близко сгрудившуюся вокруг в тесном зале без окон. «О боже, что с ними случилось?» – воскликнула Жанна. Дедушка помолчал. Несколько раненых, одному человеку осколки попали в глаз, сильно пострадали трое из группы, и среди них была девушка, которая, к нашему сожалению, спустя время умерла. Случилось заражение крови из-за пыли и грязи. «Сильно пострадали трое, включая ту девушку?» – переспросила Таина. Фабио с несчастным видом кивнул. «Дедушка!» – Тая подалась вперед. «А ты знаешь, кто это был? Вы общались как-то после этого?» Старик промокнул лоб платком и порывисто вздохнул. Все в комнате смотрели на него. «Это был 1983-й. Мы с Виктором ездили в составе экскурсионной группы. Тур из Мексики в Египет, так что все участники являлись мексиканцами».